Глава 9. Нож почти бесшумно выскользнул из ножен. Это уже новый нож, сделанный не с нуля, а с учетом первого опыта. Устранены некоторые недостатки, прилично увеличен вес, при этом и длина заметно прибавилась. На испытаниях Трэш в один удар легко сносил не самые молодые деревья. Ни клинок, ни рукоять при этом не деформировались. Плюс оружие прекрасно сбалансировано, с его меткостью несложно поражать им противников издали. То, что при этом останется с пустыми руками, не страшно, потому что руки элиты сами по себе прекрасно справятся с любым из известных противников. Разве что с себе подобным возникнут сложности, но это маловероятно, ведь на Востоке элитники — большая редкость. При их появлении экспедиционные силы бросают на поиски и ликвидацию все силы, бросив прочие дела, так что надолго серьезные монстры тут не задерживаются. Трэш — исключение. Он и впредь намеревался оставаться исключением, и потому не стал мчаться через все поле в атаку, размахивая тесаком весом под пару центнеров. Вместо этого пробрался по лесу почти до самой дороги. Отсюда до первой из расстрелянных машин оставалось менее сотни метров. Именно там шастали аборигены, продолжая потрошить трупы и собирать ценные для них предметы. Невозможно представить, что люди способны не заметить подкрадывающуюся к ним тушу весом немногим меньше пары тонн. Тем более беспечные ротозеи здесь долго не живут, а местность совершенно открытая, если не считать реденьких невысоких кустиков, за которыми разве что голодающий кот сумеет спрятаться. Однако Трэш продвигался к цели шаг за шагом, а тревога не поднималась. При этом он пребывал в неослабевающем напряжении, пытаясь сдержать шарик, который считал воплощением маскировочной способности на максимально возможной мощности. Расширил его сияние до той черты, за которую пока не получалось приступить, но и остановки делал то и дело, помня по старому опыту, что неподвижность позволяет скрываться от противника даже на самых смешных дистанциях. До грузовика оставалось 30 метров, когда бородатый абориген, деловито копавшийся в содержимом трофейного рюкзака, резко вскинул голову и недоуменно прищурился, уставившись на Трэша. Не похоже, что разглядел его во всей красе, но явно что-то заподозрил. И Трэш понял — дальше тянуть нельзя. В тот же миг напряжение спало. Больше нет нужды пытаться уменьшить свою заметность. Даже радость какая-то накатила, что-то вроде эйфории. Ну а почему бы и не порадоваться, если предположение с усилением маскировки полностью подтвердилось? Никогда прежде у него не получались такие трюки. Малейшее движение разоблачало. Приятно узнавать что-то новое, особенно когда оно настолько полезное. Рванув вперед, Трэш в 2 секунды добрался до машины. Столь незначительного отрезка времени аборигену хватило, чтобы осознать себя лишним в этом месте. Он успел вскочить и даже проворно юркнуть за машину, но, увы, скорости не хватило. Огромный меч легко рассек брезент тента, металлическую стойку и человеческую плоть, далеко и сочно брызнув красным. Трэш не стал проверять результаты удара. Если клинок весом почти в 2 центнера бьет в область шеи на высокой скорости, легкими ранами после такого не отделываются. Потому бросился дальше, не оборачиваясь. Испуганные крики тех, кому попался на глаза. Взмах влево, взмах вправо, -2 туземца. Третий, после того, как ему на спину ляпнуло содержимое головы одной из жертв, оказался настолько сообразительным, что не стал разбираться, в чем там дело. Прекратив копаться в брюшине трупа, он ловко перекатился через плечо. Во время исполнения трюка успел выхватить пистолет и выстрелил назад вслепую, да так метко, что пуля срикошетила, угодив в бедренную пластину брони. На этом подвиги шустрого аборигена исчерпались. Трэш, не обратив на выстрел внимания, легко настиг акробата и, врезав мечом плашмя, превратил голову ловкача в лепешку. Рубить наотмашь не стал, опасаясь, что тяжелое лезвие уйдет далеко в землю. Это может замедлить, а сейчас каждое мгновение на счету. Не обращая внимания на аборигенов, оставшихся слева и справа, продолжил бежать вперед, стремительно наращивая скорость. Туша у Трэша может и здоровенная, но он не слон разъевшийся, он элита зараженного мира. Если поставить состязаться с легкоатлетом-рекордсменом, солидную фору способен дать хоть на 100-метровке, хоть на марафоне. С пехотой потом сможет разобраться. Уйти им не успеть, до спасительного леса слишком далеко, а вот техника — другое дело. Если машины развернутся и водители как следует придавят педали газа, настичь их не получится. Дорога по дамбе и дальше прямая, и с качественным покрытием разогнаться на ней несложно. Но против Трэша выступали всего лишь аборигены, а не отборные противники с идеальным мышлением, и потому, осознав, что атакованы монстром, первым делом они начали совершать ошибки. Грузовик, как самый нерасторопный вид транспорта, следовало оставить в покое или даже сбросить его с насыпи, в худшем случае пожертвовав одним водителем, но позволив двум оставшимся помчаться задним ходом по освободившейся дороге. Однако тяжелая и большая машина вместо этого начала разворачиваться. Полоса асфальта здесь не такая уж широкая, а маневрировать по обочине не получится, потому как с двух сторон вниз уходит пусть и невысокая, но крутая насыпь. В общем, грузовик перегородил дорогу полностью, но завершить маневр уже не смог. Впрочем, пикапам это ничуть не помешало, потому что их экипажи даже не подумали развернуться или сдать назад. Вместо этого они начали обстреливать приближающуюся смерть. Трэш, разглядев, что стрелки в кузовах наводят пулеметы, вновь напрягся, но не ради того, чтобы попытаться увеличить свою маскировку, а перекидывая всю незримую броню вперед. По опыту он знал, что полностью лишить участок тела такой защиты невозможно, но сделать тонко и запросто. Если его предположения верны, сейчас его очень трудно пробить спереди. Зато сзади несложно, но там остались лишь несколько аборигенов с автоматами, винтовками и ручными пулеметами, лишь у пары гранатометы. Однако это непростое в обращении оружие. По маневренным целям работать из него не так-то просто, потому Трэш продолжил бег, непредсказуемо бросаясь из стороны в сторону. Пулеметы с пикапов заработали синхронно. Или у Трэша природная броня надежная, или его предположение верно. Пока что он не понимал. Одно очевидно, что спарка, что крупнокалиберный ствол ничем навредить не смогли. Тело продолжало мчаться вперед, не замечая, как в него каждую секунду попадает множество пуль. Не забывая делать рывки из стороны в сторону, Трэш напрягся, увидев, как гранатометчик, выскочив между двух машин, вскидывает на плечо трубу. Это оружие при удачном попадании способно создать проблемы даже тяжелому танку. Испытывать на нем эффективность биологической брони не хотелось. Потому, угадав момент выстрела, совершил особенно сильный рывок в сторону и, пропустив выпущенную гранату мимо, попытался выжать из себя все, дабы чуть прибавить скорости на последних метрах. Насколько сильно он разогнался, неизвестно, ведь спидометром элитников не оснащают, но когда туша Трэша на полной скорости ударила в пикап, выглядело это весьма эффектно. Кабина безобразно смялась вместе с кустарной навесной броней. Водителя зажало в ловушке из деформированного металла и битого стекла. Это ему не понравилось, и он приглушенно заорал, как человек, которому остро не хватает воздуха, но остро требуется высказаться по поводу самочувствия. Пулемет, бивший в упор, смолк. Из-за жесточайшего удара стрелка попросту оторвало от спарки. Жестоко ударившись копчиком о задний борт, он отразился от него, будто резиновый мячик, врезался в кабину башкой и, не переставая вопить, плюхнулся на пятую точку. Чтобы стрелок и дальше не скучал, Трэш, по инерции продолжая толкать пикап, ухватился под бампер свободной лапой, поднатужился и рывком перевернул машину кабиной назад. Инстинктивно дернувшись в сторону, едва не ослеп, когда в задний борт ударила выпущенная откуда-то из-за спины граната. Разорвавшись, она всю мощь кумулятивной струи подарила несчастному пикапу, но и фугасное действие никто не отменял, и сверкнула хорошо, и взрывной волной двинула чуть ли не в упор, и дым неслабый взметнулся. Но Трэша грохот противотанковой гранаты в метре от него смутил лишь на миг, и секунды не прошло, как меч с шумом рассек воздух и тело пулеметчика на втором пикапе. Тот, оглушенный взрывом, в этот момент не стрелял, но это ведь не означает, что следует предоставить ему время прийти в себя. Не останавливаясь, Трэш перемахнул через вторую машину. Вовремя. Еще одна граната, разминувшись с телом, ударила в кузов грузовика, так и продолжавшего неуклюже елозить в узости дороги. Оказавшись по другую сторону пикапа, Трэш крутанулся на пятки, одновременно нанося жесточайший рубящий удар. Меч рассек крышу, дверцу и оба передних сиденья, включая водительское. Ну и водителя заодно. С трудом вырвав клинок из капкана разрубленного металла, Трэш перекатился по асфальту, но трюк прошел впустую. Больше гранаты не прилетали. Оружие это однозарядное. Стрелки еще не успели подготовиться для новых промахов или попаданий. Но теперь он боялся их меньше. Позади остался только один противник — водитель грузовика, но его машина мало того, что быстро не развернется, так еще и сильно повреждена. Не факт, что сумеет куда-нибудь уехать. В любом случае, на это уйдет некоторое время. Его надо потратить на прочих противников, не то рано или поздно попадут по спине кумулятивным подарком. Уворачиваться от опасности, скрывающейся за спиной, совсем не то же самое, что делать это при угрозах спереди, особенно если тебя прикрывает вся мощь незримой брони. Когда угрозу можно увидеть заранее, работать куда комфортнее. Трэш легко пропустил мимо себя еще две гранаты, после чего быстро добрался до аборигенов с гранатометами, покончив с обоими. Из всех прочих лишь трое стреляли в него из автоматов и ручного пулемета. Все прочие улепетывали в разные стороны без оглядки. Не обращая внимания на стрелков, ничуть ему не мешающих, Трэш первым делом настиг тех беглецов, которые мчались к камышам на краю почти высохшего озера. Не хотелось потом возиться в грязи, догоняя их по обнажившемуся дну. Не потратив и 15 секунд, стремительно переметнулся на другую сторону дороги, мимоходом срубив продолжавшего надрываться пулеметчика и одного из автоматчиков. Последний упорный стрелок только сейчас осознал, что понапрасну переводят патроны, и решил поступить оригинальнее всех прочих. Помчался назад прямиком по дороге. Оставив его на потом, Трэш догнал тех, которые бежали к тому самому леску, откуда пару минут назад он наблюдал за ни о чем не подозревающими аборигенами. Зачистив это направление, вернулся к дороге по дуге, обращенной к лесу. Это позволило перехватить автоматчика, успевшего удалиться, на удивление прилично. Такое ощущение, что страх прибавил ему скорости раза в три. Но этого недостаточно, чтобы уйти от элиты. Легко настиг и убил. Уже никуда особо не торопясь, Трэш направился к грузовику. К тому времени машина начала разгораться. Водитель, наконец, сумел мобилизовать самое ничтожное, что у него имелось — интеллект. Это помогло ему осознать, что из кабины надо выбираться, но вот на дальнейшее недотепу не хватило. Он просто помчался по дороге, как и автоматчик, просто в другую сторону, по дамбе. Ну да, в принципе, что ему оставалось? Встать за пулемет в изуродованном пикапе, после чего погибнуть геройски в неравном бою. Все так же, не напрягая, Стрэш почти настиг беглеца, начал замахиваться, и тут случилось чудо. Абориген исчез. Вот прямо на ровном месте исчез. Только что был перед носом, и вдруг будто туманом подернулся, заколебался, расплылся, и вот уже перед Трэшем чистый асфальт. Спрятался? Да куда он, черти его дери, спрятаться здесь мог? Внезапно в дорожное покрытие закатался. Ничего не понимая, Трэш взмахнул мечом в одну сторону, в другую, но ничего не случилось, если не считать шум рассекаемого воздуха. Скорее по наитию, чем осознанно, присел, вновь повторил двойку ударов из стороны в сторону. Справа, где в последний раз мелькнул беглец, ничего не случилось, а слева лезвие без труда прошло через что-то хлюпнувшее и одновременно треснувшее. Следом из ниоткуда выпал безумно орущий абориген, причем тело его свалилось в стороне от покатившихся по асфальту ног. Добив кричащего невидимку ударом плашмя, Трэш не стал задумываться о чудесах здешней магии, выпрямился и начал озираться, торопливо пересчитывая жертвы. Вроде бы никого не пропустил, за исключением водителя первого пикапа, но тот не мог выбраться из машины. Тело надежно зажало в металле. Подойдя, Трэш в последний раз взмахнул мечом, заканчивая бой. Дело сделано. Пора приступить к наслаждению плодами победы. — Твари! Уроды! Козлы трахнутые! Я вас всех по одному выловлю! Яйца свои жрать будете! — А вот как раз один из плодов победы голос подал. Знакомый голос. И по нескольким словам Трэш начал подозревать, что с этим аборигеном будет непросто находить точки соприкосновения. Но каким бы сложным в общении ни оказался данный собеседник, поговорить с ним все равно придется. Увы, но других источников информации поблизости не наблюдается.